Глава 23. Мне настолько смешно, что я не могу сказать ни слова. Прикрыв нижнюю часть лица тыльной стороной ладони, разглядываю обувь, стоящую на обувнице. Растерянный Завьялов – явление редкое и крайне забавное. Надо бы познакомить их, но давящий прилив смеха не дает это сделать. Первым, что неудивительно, отмирает Егор. «Как я удачно приехал! Красивые девушки сами плывут в руки!» В подтверждение своих слов расставляет руки в стороны, будто ждет, что Аня кинется в его объятия. «Не смущай мне подругу!» – толкаю легонько Егора в плечо. «Аня, знакомься, это Егор, мой друг детства». Глаза Ани расширяются до невиданных доселе размеров. «Все верно, ты поняла, тот самый Егор!» – едва заметно киваю. «Егор, это Аня, наша с Егором подруга. Друзья Ии – мои друзья». А Болтус продолжает смущать мою девочку. «На этом моменте надо обняться!» Егор делает небольшой шаг в сторону Анюты. Она слегка улыбается. Егору этого достаточно. Легонько приобняв все так же растерянную подругу, отстраняется. «Ну все, девушки, сплетничайте. Скоро вернусь». Уже выйдя за порог, Егор оборачивается. «Аня, будьте так добры, составьте нам компанию сегодня на прогулке. Мы с Егором собрались рыбу половить». Пацифистка бросает на меня добрый взгляд. «Такие увлечения не разделяет. Вместе вам будет веселее. Позагорайте». Подмигивает и, открыв дверь тамбура, выходит в подъезд. Как только дверь за ним закрывается, Аня поворачивается ко мне да с такой прытью. «Ты хочешь сказать?» Говорит тихо, почти шипит. Его рукой указывая на дверь, которая только что за Егором закрылась. «Ты простить не смогла? Серьезно?» «Так бывает», — усмехаюсь. «Оставляю дверь в квартиру открытой. Ты без спецоборудования. Только общую надо закрыть». Делаю шаг в сторону двери, но Аня делает знак, мол, сама. «Он приехал к тебе». Вопроса в интонации не уловить. «Эй, ну хватит ломаться. Посмотри на него. Сразу видно, что классный. А как на тебя смотрит?» Анюта расплывается в довольной улыбке. «Ты это за 30 секунд общения поняла?» «Святая простота, честное слово. Даже я адаптирована получше к жизни. Егор по работе приехал к нам. Просто вчера встретились, на мероприятии». «Ух ты! Еще чуть-чуть, и Анютка заискрится. Таких совпадений не бывает. Это судьба». «То же самое ты про Макара говорила. То, как все стараются меня спровадить замуж, должно заставить меня задуматься. У меня было предчувствие, важная встреча». Словив мой скептический взгляд, подруга подпирает руками бока. «Я была права. Не спорь. Немного ошиблась с объектом». «Не ошиблась. Макар тоже присутствовал», — говорю равнодушно, варя Ане кофе. «Можно подумать, что для меня это не важно, однако глубоко внутри я взрываюсь от эмоций». «Ничего себе! Он до сих пор тут! Еще и на детский день рождения пошел!» Аня немного задумывается. «Ну, он-то точно из-за тебя там был. Зачем еще взрослому мужчине идти на детский день рождения? Своих-то детей у него нет». «Малышка, ты пересмотрела с Аришей сказок? Там половина диаспоры была, и он был всем им интересен. Понятно, зачем его пригласили. Он один из основных инвесторов. Туристический кластер новый, все дела. Как заживем, корчу рожицу». «Не поясничай». «Что ж за эликсир активности приняла на душу сегодня девчонка?» «Не так часто жизнь дает нам шанс. Второй шанс еще реже. Макар тот все? Вы с Егором?» Взгляд у нее такой выразительно говорящий. «Что мы с Егором?» Прикинуться шлангом – вариант идеальный. «Обычно мы интимные темы с Аней не обсуждаем. Продолжить и тем более конкретизировать ей сложно. Свести тему на нет – вариант почти идеальный». «Да ну тебя!» – вздыхает. «Все ты поняла. Ия, пожалуйста, дай себе шанс. Я очень прошу тебя. Не обязательно все должно заканчиваться плохо». Ставлю перед подругой кофе, наклоняюсь и целую в макушку. «Хорошо, Анют, все будет хорошо. Ариша спит еще?» «Да, сегодня как никогда крепко. Мы вчера поздно вернулись. Там ее братья как раз приехали. Они долго во дворе у Галины Дмитриевны играли, уезжать не хотела. Пришлось сказать, что Егор скучает по ней уже. Быстренько вещички собрала», — посмеивается Аня. Он и там всех очаровал. Настроение становится грустно хорошим. Странности моего восприятия. Все хотели с ним поиграть. Этим он в тебя. Слова Ани немного удивляют. Я далеко не душа компании. Но люди-то к тебе тянутся. Все хотят погреться рядышком. Ий, это сложно объяснить, но не отнять. С тобой хочется пообщаться, подружиться. Сразу, как только тебя видишь. Тогда в подъезде эта первая мысль была, честное слово, как только вы на этаж поднялись. Я думала, больше всего ты тогда от орущей девахи хотела отделаться. Анютка корчится, будто лимонная кислота на язык попала. Бесспорно, ежится. У меня, если честно, такие же эмоции и воспоминания о том дне вызывают. Но твое появление даже это желание отодвинуло на второй план. Я таких, как ты, не встречала раньше. Малышка, ну ты даешь. Слова Ани, несмотря на мою скептичность, трогают. С тобой бы я согласилась, поверила. Стреляю глазами в сторону, подмигивая ей. Жаль, мы не такие. Вот дурочка, хохочет подруга. Такие мужики вокруг, а она б со мной. Болтаем мы, по всей видимости, оживленно, даже слишком, раз к нам присоединяется Егор. «А куда твой друг ушел? Мы же договорились поплавать!» Судя по виду, сын решил, что его кинули. В глазах видится разочарование. «Егор поехал за вещами, зайчик. Он помнит про обещание». Сын садится на кресло рядом с Аней. Становлюсь за ним, перебирая волосы на его затылке. «Они не в меня, очень легкие». Когда Егор прыгает, летают. «Знаешь, было бы неплохо, если бы вы сначала у меня спросили, а потом планы строили». «Так ты бы не согласилась. Готовить, стирать, убирать». Сын перечисляет мои занятия воскресные, загибая пальцы. «А сейчас такая погода хорошая. Немного схитрили. Ты же не сможешь мне отказать». Егор оборачивается и заглядывает мне в глаза. Так искренне, дух захватывает. «И ты этим пользуешься, обнимая его. Откуда только это в тебе?» «Природная хитрость. Дядя Егор сказал, что я в тебя». «Шикарно вы спелись, и суток не прошло. Естественно, я не обижаюсь, против прогулки ничего не имею. Но если у Егора природная хитрость, то у меня имеется врожденная вредность. Когда же я гладить буду? Там за неделю горы скопились. И пол помыть, пропылесосить». Бросаю взгляд на балкон. «А окна, ты только посмотри!» В ужасе вздыхаю. «Ой, ну пойдем в мятом завтра, подумаешь!» Отмахивается от меня, как от мухи. Иногда поражает меня своей взрослостью этот ребенок. Поэтому время перед сном так ценно, отдельный вид удовольствия. В это время он мой маленький мальчик, которому я очень нужна. Мне-то он нужен всегда. Егора нет достаточно долго. За это время и мы, и Аня с Аришей успеваем собраться. Несколько раз проверяя, все ли необходимые баночки-скляночки взяла с собой. Теперь сидим, играем с детьми в викторину, потому что занять их чем-то надо. Они в режиме ожидания весь мозг выели. Звонить ему и спрашивать не хочется, не самое любимое ощущение рыбы-прилипалы. Номера мы оба, оказывается, не поменяли. Когда Егор набирает в домофон, говорю, что мы спустимся, но кто б меня слушал? Он поднимается, аргументируя это тем, что сумки негоже девушкам сносить. «Видишь, не прошли даром твои старания». Егор приподнимает руки, в каждой из которой по сумке, я б сказала, огромной. «У меня так всегда. Даже на день я беру кучу вещей. Вдруг дождь, ветер, тепловой удар, на худой конец. Путешествовать со мной сложно, в общем». «Да ты умничка! Не зря мы с тобой бились. Мне становится очень смешно. Когда-то, почти 20 лет назад, джентльменом гора назвать было сложно. Все бабки-соседки тебе должны быть благодарны. Они меня поджидают со своими сумками около подъезда». Выражение его лица предельно серьезное. Другой причины ночью стоять с кошелками на улице нет, хотя и в утренние случайные встречи я не верю. Аня задорно смеется. «Вы так поздно с работы возвращаетесь?» «Моя ты бесхитростная. Конечно, он с работы по ночам возвращается». «Да, много ее в последнее время стало. Куча работы по новому нацпроекту». Егор пожимает плечами. «Не зная я его, тоже бы поверила. Сидит ночами, рисует да чертит. Смотрю на него и поражаюсь. В кого он такой? Родители у него прямые, как арматуры, оказались. Егор стреляет глазами. Тут наложение вышло. Вы не против, если с нами еще будет народ? Я как-то неудачно сболтнул лишнего, и уважаемый чувак из вашей администрашки захотел с семьей нам компанию составить. Хотите, скинем его? Переглядываемся с Аней, без слов понятно. Да ладно, пусть будут. Вместе веселее вроде как. Я пропустил тот момент, когда ты полюбила шумные компании. По взгляду Егора понятно, он имеет в виду мое вчерашнее пребывание на детском вечере. Я же ничего не отвечаю, потому что Егор, открыв багажник, слегка наклоняется, ставя вещи, а я залипаю. Залипаю на его икрах. Капец. Выше смотреть вовсе боюсь. Там и раньше мне все нравилось, сейчас так и вовсе. Надо отдать должное, выглядит он прекрасно. Если раньше этому способствовали различные секции «Неплохая генетика», то сейчас он занимается в спортзале. Любому будет понятно. В совокупности высокий рост, широкие плечи, крепкий торс, накачанные ноги делают свое дело. Не зря ты, голубчик, в тренажерку ходишь. Ореховые шорты-бермуды и серо-коричневое поло на нем смотрится великолепно. Отвернуться успеваю за секунду до того, как меня успевают поймать с поличным за подглядыванием. Аня успевает за это время с детьми усесться назад. Четвертой к ним лезть будет странно. Скинув очки на нос, забираюсь вперед. «Какие вы шустрые!» — говорит Егор. «Даже дверь придержать не успел. Явно меня подкалывает. Ну что, кто-то мне скажет, как ехать к причалу? Или привет, навигатор?» Окидывает нас взглядом. «Ты не в счет», — смеется с меня. «Топографический кретинизм не проходит, уверен». Фыркаю, хотя он прав. Откидываюсь на сиденье, прикрыв глаза. Если честно, я подремала. В последние годы я привыкла высыпаться. Может, возраст берет свое. Раньше запросто можно было не спать по несколько дней. Сейчас же один день, пара часов сна, и ты размазня. «Мне нравится эта машина, красивая», — выдает Ариша. Говорит и тут же смущается, когда на нее смотрят ее соседи по сиденью, и Егор бросает взгляд через зеркало заднего вида. «Да, Аришек, у вашего мэра неплохой вкус к авто». Они уже успели быстренько познакомиться. Егор хорошо относится к детям, девочке так и вовсе его слабость. Когда он смирился с тем, что скоро станет отцом, мечтал о дочке. Увы, не сложилось. «Весь вкус ушел в тачке. Застройка в городе!» Замолкает, подбирая цензурное слово. «Отвратительное». Усмехаюсь. «Сразу видно, что вы друзья. И я тоже по приезду привыкнуть не могла. Не знаю, с ее ли легкой руки, но администрация создала ресурс, где свои замечания и пожелания можно оставлять. Ань, тут ты точно мою значимость переоцениваешь. Не так уж я и много им заявок по освещению и тротуарам оставила». Посмеиваюсь. «Перфекционизм — наше все», — кивает Егор.